поганый зараза! Ты пиздусолью засыпал! Она от меня ушла! Она от меня ушла из-за тебя, мудоёб, блядь! Слышишь? Что поганые сволочи? Пидорас, ты понял, старый мудак? Зараза поганая! Сволочь, пизда! Соль! Засып свой положи! Хуй! И подохнешь! Один хуй с верёвкой! Закрой ебало!